Секреты красоты. Пятница, 1 мая 2009 года. После того, как Мэгги поняла, что хочет жить, она начала пересматривать свою жизнь, пытаясь понять, почему в ней не было счастья. И в один прекрасный день осознала, что хотя никогда намеренно никому не лгала, она жила во лжи много лет. Бренда думает, что Мэгги такая вся из себя хорошая и добродетельная. Но она заслуживает правды, даже если есть риск потерять ее дружбу. Она набрала номер Бренды и пригласила ее пообедать в старое кафе «Айрондейл». Хотела, прежде чем признаваться, досыта накормить ее вкусной едой, чтобы она не хлопнулась в обморок, например. Бренда не подвела. Заказала куриную печень с макаронами и творожно-лимонный торт-мороженое. На обратном пути Мэгги набралась духу и начала. «Бренда, думаю, ты кое-что должна обо мне знать. Я тебе этого никогда не рассказывала. Возможно, тебе это шокирует». «Вряд ли», — хохотнула Бренда. «Ну, как сказать?» «Ладно, что ты мне хочешь рассказать? Что на самом деле ты полуночный бандит, который грабит магазины 7-11?» «Ой, нет, ничего похожего. Но все равно гордиться нечем». «Что же?» Мэгги набрала побольше воздуха. «Ну, человек, с которым у меня был роман в Далласе. Я рассказывала тебе. Ричард». «Да, и что с ним?» «Он был женат». «И?» «И все. Он женатый был. У меня 12 лет подряд тянулся роман с женатым человеком». «А-а-а». «Я тебе раньше не рассказывала, потому что боялась разочаровать». «Ясно». Мэгги озабоченно посмотрела на Бренду. «Ох, Бренда, прости. Ты, наверное, жутко шокирована?» «Ну да, шокирована, но не разочарована». «Серьезно? Не разочарована?» «Нет, мы все совершаем ошибки. На то мы и люди, чтобы их совершать». «Ты ведь не стала бы меня обманывать, чтобы утешить?» «Нет, конечно». Бренда притихла, что было на нее не похоже, и Мэгги уже начала подумывать, не зря ли ей рассказала. Какой ужас! Наверное, она все погубила. Они ехали в полном молчании, и Мэгги с каждой минутой тревожилась все сильнее. Но Бренда вдруг заговорила. «Мэгги, помнишь того профессора в колледже, о котором я тебе рассказывала, что у нас роман?» «Который тебе сердце разбил в выпускном классе?» «Да. Так вот, я тоже кое-чего не договаривала. Даже Робби и Тонья не знают». «Чего же?» Бренда долго молчала. Потом ответила. «Она тоже была замужем». «О, понятно. Почему все это было так сложно?» Вдруг Мэгги замолчала, на полуслове осознав услышанное. «Она?» «Ага». «О, Бренда, правда?» «Ну да. Замужем, белая и еврейка. Что я могу сказать? Так что, видишь, ты не одинока. У всех есть свои маленькие секреты». Бренда посмотрела на Мэгги. «Удивлена?» «Наверное». «А разочарована? У тебя странный вид». «Ой, нет, не разочарована. С чего вдруг? Просто даже не знаю. Польщена, что ты мне настолько доверяешь, что поделилась». Теперь Бренда вздохнула с облегчением. «Ух, я рада, что все позади. Перенервничала, аж взмокла вся». Она выхватила из сумочки шоколадку первой помощи и откусила. Прожевав, глянула на Мэгги. «Что ж тогда, раз мы обе вытащили наших котов из мешков, как говорится в песне, это только наше дело и больше ничье. Верно?» «Верно. Жизнь — штука непростая. Каждый заслуживает иметь хотя бы один маленький секрет. Как думаешь?» «Согласна». Помолчали, потом Мэгги сказала. «Бренда, можно я кое-что спрошу?» «Как думаешь, я уже слишком стара, чтобы научиться параллельной парковке?» «Нет, я так не думаю. Я думаю, что ты можешь освоить все, что захочешь». «Правда?» «Абсолютная правда». «О, Бренда, Знаешь, как я счастлива, как будто с груди свалился камень весом в 100 фунтов. У меня тоже. Мы стали ближе, правда? О, да. И обе улыбались всю дорогу до дому. Как хорошо иметь близкого друга.